Житие преподобного Сергия Обножского, Нуромского, Вологодского. Память 7-20 октября. Жития святых угодников Божиих, просиявших в России, составлены в монастырях иноками и предназначались для чтения преимущественно инокам. Инокам же, совершенно отрекшимся от мира и оставившим даже свое имя, данное им при святом крещении, естественно, все мирское казалось маловажным и не заслуживающим внимания. Оттого во многих житиях святых, в которых подробно рассказывается их жизнь в монастыре и иноческие подвиги, что единственно только и было важно в глазах писателей иноков, ничего не говорится об их роде и происхождении, о мирском имени, занятиях и других обстоятельствах их жизни до прибытия в монастырь. Таково и дошедшее до нас житие преподобного Сергия, Нуромского чудотворца, написанное глушицким игуменом Ионой по запискам Обножского игумена Протасия. Когда слава великого духовного светила преподобного Сергия Радонежского распространилась по всему северу и достигла Царьграда, привлекая в пустынную его обитель множество бельцов и иноков, желавших учиться у него духовным подвигам, пришел к нему некто Сергий, постриженник святой горы Афонской. Немало времени провел афонский постриженник в Сергиевой пустыне, наслаждаясь его духовными беседами, и чем долее жил, тем более дивился смирению и подвигам духовного старца, каких напрасно искал на Дальнем Востоке. Преподобный Сергий душевно радовался прибытию к нему странника, столь ревностного к подвигам и опытного в духовной жизни, и искренно полюбил его. И нелегка была разлука с преподобным Сергием для афонского инока, сердечно прилепившегося к нему, как к отцу, и собственным опытом дознавшего, как полезно для души иметь такого мудрого руководителя и наставника, каким был преподобный Сергий. Но любовь к уединению непрестанно влекла его из многолюдной обители Сергиевой в пустыню. И, побеждаемый ею, он припал к ногам преподобного Сергия и, открыв ему желание своего сердца, со слезами просил у него совета и благословения. Искренний любитель пустыни, лучше других знавший пользу уединения и безмолвия, не мог отказать своему другу в том, чего сердечно желал сам. И подвижники со слезами расстались, прося друг у друга молитв и благословения. Оставив Радонежскую пустыню, Сергий направил путь свой к северу и, переходя из лесу в лес, достиг Вологодских пределов и остановился на берегу реки Нурмы, на горе в дремучем лесу. Осмотрев с возвышенности холмистую окрестность и увлекшись красотой места, удаленного от мирских селений и удобного для уединения, он ощутил в сердце своем радостный трепет, как будто нашел какое великое сокровище. И, сказавши себе «Се покой мой, сде вселюся», пал на колени и со слезами начал молиться Богу, прося его помощи и благословения. Вставший от молитвы, Сергий водрузил на горе крест, построил малую часовню для молитвы и келью для жительства и стал подвязаться, никем не знаемый, в совершенном безмолвии, дни и ночи проводил в молитвах и псалмопении, умерщвляя плоть свою постом и непрестанным трудом. И прибысть ту блаженный един лето довольно, равно ангельскую жизнь проводя, и терпеливо перенося искушения и напасти и от бесов, и от людей. Два раза нападали на него здесь недобрые люди. В первый раз избили они его до того, что оставили его едва живым, но по молитве своей он скоро выздоровел. Из любви к пустыне и безмолвию преподобный Сергий расстался со своим великим наставником и вышел из обители Радонежской. Как ни тесен и не прискорбен был избранный им путь, он с радостью шел по нему, терпеливо переносил все пустынные скорби и лишения, утешаясь тем, что ничем не развлекаемый, неведомо для людей, он может служить Богу. Он желал прожить так до конца своей жизни, но Господь восхотел поставить его светильником на свечнице, чтобы равноангельская жизнь его была примером для других, и чтобы исполненные мудрости и опыта слова его служили к духовной пользе многих. Мало-помалу молва о строгом отшельнике стала распространяться в окрестности. И стали приходить к нему жаждущие спасения душевного. Приходили одни для того, чтобы попросить себе его молитв и благословения, другие желали подать труднику милостыню на пропитание и получить от него назидание, а некоторые изъявляли желание навсегда остаться с ним в пустыне и подвязаться под руководством мудрого старца. Уразумев, что на то есть воля Божия и что пустыня его должна обратиться в общежитие, старец с любовью принимал всех приходивших к нему. Когда собралось к нему таким образом до 40 человек, блаженный старец начал думать о сооружении церкви и келии по чину общежительных монастырей. И при единодушном старании вскоре был построен небольшой деревянный храм в честь происхождения древ Святого Креста, келии для братьев и другие, необходимые для общежития, службы. В то время на той же реке Нурме, во внутренней пустыне, проводил безмолвную и уединенную жизнь великий отец наш Павел. Он пришел сюда из той же славной лавры великого русского светила Сергия, откуда пришел и преподобный Сергий, Нуромский чудотворец. Еще находясь под паствою преподобного Сергия Радонежского, святой Павел внимательно поучался жительству его о Боге и по благословению его удалился в сию пустыню. Монастырь же блаженного Сергия Нуромского отстоял от жилища великого Павла на расстоянии около 4 верст. Преподобный Сергий пожелал увидеться с ним, и как братья с радостью встретились великие подвижники, взаимно приветствовали друг друга, просили себе молитв и благословения, не желая только уступить один другому в смирении. Сергий удивлялся невещественной жизни пустынника, а Павел благоговел пред ним как пред священником и превозносил труды его как основателя обители и мудрого наставника. С этой встречи они на всю жизнь сделались друзьями и собеседниками, не делая ничего без совета друг с другом. Кроме того, преподобный Павел принимал от святых рук блаженного Сергия причащение святых животворящих тайн тела и крови Христа, Бога нашего, исповедуя блаженному все свои помышления, и был преподобный Сергий преподобному Павлу духовным отцом. Поэтому во всяком деле они поведывали друг другу свои помышления, будучи рабами и последователями единого владыки. Советуясь между собой о пустынном озлоблении и устрашении бесовском, они делились своими скорбями и укреплялись духом и словом Божиим, утверждаясь надеждой будущих благ. После многих трудов и подвигов преподобный Сергий достиг старости глубокой. От старости и трудов впал он в тяжкую болезнь и долго находился в полном изнеможении. Узнав о недуге преподобного Сергия, великий Павел пришел посетить его, думая, что близко его прихождение от земной жизни вечную. Лишаясь друга своего и собеседника, Павел обливался слезами и просил у него благословения и прощения. Слезы мешали им сначала говорить. Наконец, сдержав рыдание, святой Павел рассказал преподобному Сергию, что в одном месте, в своей пустыне, под горой, на реке Нурме, слышал он звон великий и видел свет неизреченный, сиявший сильнее солнечных лучей. Услыхав сие, преподобный Сергий счел это непростой вещью, но проразумел дело Божие. «На том месте, — сказал преподобный, — созиждется обитель во славу Пресвятой Троицы, и многие спасутся на месте том». Так пророчествовал блаженный. После сего нуромские чудотворцы облобызали друг друга со слезами, и великий Павел удалился в свою внутреннюю пустыню. С тех пор начал он принимать братью и строить монастырь. На том же месте, где слышал звон и свет видел, святой Павел воздвиг церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы по пророчеству Сергия Нуромского Чудотворца. Наконец, от великой болезни и старости блаженный Сергий совершенно изнемог. Видя себя приближающимся к кончине и поразумев отшествие свое к Богу, он призвал к себе всю о Христе братью. Когда они пришли и увидели отца своего приближающимся к концу, то залились слезами и, припадая к нему, говорили: «Не оставляй нас, благий отче, но еще побудь с нами». Преподобный же, возведя очи к небу, сказал им: «Приблизился, братья, конец земной жизни моей, и я должен нести общий телесный долг. Таково изволение Господа. Предаю вас, чада, Богу и Пречистой Богоматери. Бог мира и Пречистая Его Матерь да будут с вами до скончания века и да хранят вас и утвердят в любви своей. Вы же, чада, не скорбите о моем отшествии, но пребывайте в любви Божией и заповеди Его сохраняйте, поминая со страхом и трепетом Слово Владыки Христа. Имея заповеди Моя и соблюдая их, то и есть любя Мя. Страхом Божиим ограждайте сердца ваши, чтобы Он наставил вас всякому благому делу, ибо начало премудрости — страх Господень. Украшайте друг друга смирением, отвращайтесь от лживых речей. Говорите каждый брату своему истину. Ненавидьте клевету, избегайте вражды. Но если кто из вас допустит гаев в сердце свое, вы с любовью уговорите его, ибо сказано: «Солнце да не зайдет в гневе вашем». Покоряйтесь наставникам, ибо они бдят о душах ваших, так как должны дать ответ за вас Богу. Без лености совершайте церковную службу. Если будете жить так, то будете блаженны. Слушая сие последнее поучение отца своего, реки слез испускали из очей своих братья. Когда же преподобный совсем изнемог и был близок к последнему издыханию, он приобщился святых тайн тела и крови Христа, Бога нашего. По приобщении же святых тайн он возвел руки свои к небу и вознес тайную молитву. Помолившись, святой Сергий сложил на персях руки крестообразно и предал Господу дух свой. Так перешел святой в вечную жизнь. И было лицо его по представлению к Богу светло, так что можно было сказать, что не умер он, а покоился во сне, ибо непорочно было житие его. Взяв святые его мощи, плачущие братья понесли их на головах своих в церковь с надгробными песнопениями и возжением свеч, и схоронили они трудолюбивое святое тело своего пастыря, были созданного самим преподобным храма происхождения честного животворящего креста Господня. Представился же преподобный Сергий в 1421 году 7 октября, в день памяти честных мучеников Сергия и Вакха. Невозможно граду, стоящему наверху горы, утаиться и горящему светильнику быть сокрытым от всех. Невозможно и добродетелям святых долгое время быть утаенным под землею, как под спудом, и кануть в глубину забвения в течение многих лет, ибо Господь желает явно показать их всем. Сего дара божественного сподобился по смерти своей и святой отец наш Сергий. Спустя много лет по представлении святого случилось по устроению Божию следующее. Преподобный Сергий явился ночью одному богоговейному иноку Никифору во время тонкого сна и велел сказать игумену и братье, чтобы очистили место его погребения, потому что не хочет Господь доле оставлять его в неизвестности и небрежении. «Кто ты?» — спросил явившегося смущенный инок. «Я грешный Сергий, бывший начальником всего святого места», — отвечал явившийся и указал место, где находится гроб его. Три раза повторялось видение, и в последний раз даже с угрозой за непослушание. Но Никифор, почитая свои видения за сонные мечтания и опасаясь как бы не обмануться, не исполнял приказания дотоле, пока не был поражен тяжкой болезнью. Тогда, со слезами раскаяния, он открыл игумену свои видения и ослушание, указал место гроба под церковной папертью, и когда был приведен туда, внезапно получил исцеление. Гробница преподобного была найдена, и когда над мощами угодника поставлена была рака с иконой преподобного, то как из неисчерпаемого источника потекли от нее исцеления болезней душевных и телесных. «Умоляю вас, — говорит нам преподобный Сергий своей жизнью, — поступайте сообразно званию, в которое вы призваны со всяким смиренным мудрием, кротостью и великодушием, снисходя друг к другу из любви, стараясь соблюдать единство Духа в союзе мира». С 1546 года началось церковное почитание святого.